Слово мудрости волхва Велимудра. Часть вторая. Предисловие. Слово мудрости волхва Велимудра – один из древнейших рукописных источников сокровенного славяно-арийского ведического знания. Знание, сохранившееся до наших дней благодаря многим славянским и арийским родам, исповедующим старую веру первопредков – ингилизм. Существует несколько вариантов записи слова мудрости. Это глаголические харатии, то есть тексты на пергаменте, записанные глаголицей, славянские харатии, то есть тексты на пергаменте, записанные полуруническим славянским уставом, святорусские волхвари, то есть тексты на дощечках из дуба, березы, кедра или ясеня, записанные святорусским руническим письмом, ныне почему-то называемого Велесовицей, очевидно из-за того, что этим письмом записана книга Велеса. Слово мудрости хранится и передается из поколения в поколение среди староверов-инглингов не только для постижения бесценного древнего жизненного родового опыта и уклада наших предков, а для того, чтобы лучше понять современную действительность, ибо прошлое мириадами нитей связано с настоящим, из которого берет начало будущее. В настоящее время заметно вырос интерес граждан бывшего Советского Союза к прошлому и настоящему родного края, к древней неискаженной истории, к народной традиции, культуре и литературе, к своим родовым корням, к древней дохристианской вере. Народ начинает осознавать и понимать, что без прошлого у него нет ни настоящего, ни будущего, ибо древо, у которого обрублены корни, засыхает и погибает. Несмотря на то, что на протяжении столетий рукописные источники древней славяно-арийской мудрости уничтожались, сначала невежественными людьми, санти, харати и дощечки хоть малым числом, но сохранились. Но надо отдать должное, что были и такие люди, которые наравне со староверами сохраняли славяно-арийскую древнюю мудрость, особенно среди праведных старообрядцев-раскольников. Далее предлагаем вам приобщиться ко второй части «Слово мудрости волхва Велимудра», этому сохраненному памятнику древней славяно-арийской мудрости. Отец Владимир, в миру Иванов, старейшина долинной родовой общины древнерусской инглиистической церкви, Асгард, Омск, лето 7507-1999 год.